Хронологическая таблица произведений Шекспира. Датировка произведений Шекспира является далеко не окончательно установленной. В других книгах о Шекспире читатель найдет даты, расходящиеся в отдельных случаях с теми, которые мы приводим в следующей таблице. Проводимая нами датировка является в настоящее время наиболее общепринятой. Вторая часть Генриха VI. Написана в 1590 году, впервые напечатана в 1623 году. Третья часть Генриха VI. Написана в 1590 году, напечатана в 1623 году. Первая часть Генриха VI. Авторство сомнительно. Написана в 1591 году, напечатана в 1623 году. Ричард III. Написана в 1592 году, напечатана в 1597 году. Комедия ошибок. Написана в 1592 году, напечатана в 1623 году. Венера и Адонис. Написана в 1592 году, напечатана в 1593 году. Лукреция. Написана в 1593 году, напечатана в 1594 году. Сонеты. Написана с 1592 по 1609 годы. Напечатана в 1609 году. Тит Андроник. Авторство сомнительно. Написано в 1593 году, напечатано в 1594 году. Укрощение строптивой. Написано в 1593 году, напечатано в 1623 году. Два Веронца. Написано в 1594 году, напечатано в 1623 году. Тщетные усилия любви. Написано в 1594 году, напечатано в 1598 году. Ромео и Джульетта. Написано в 1595 году, напечатано в 1597 году. Ричард II. Написано в 1595 году, напечатано в 1597 году. Сон в летнюю ночь. Написано в 1595 году, напечатано в 1600 году. Король Джон. Написано в 1596 году, напечатано в 1623 году. Венецианский купец. Написано в 1596 году, напечатано в 1600 году. Первая часть Генриха IV. Написано в 1597 году, напечатано в 1598 году. Вторая часть Генриха IV. Написано в 1597 году, напечатано в 1600 году. Виндзорские кумушки. Написано в 1598 году, напечатано в 1602 году. Много шуму из ничего. Написано в 1598 году, напечатано в 1600 году. Генрих V. Написано в 1599 году, напечатано в 1600 году. Юлий Цезарь. Написано в 1599 году, напечатано в 1623 году. Как вам это понравится? Написано в 1599 году, напечатано в 1623 году. «Двенадцатая ночь». Написано в 1600 году, напечатано в 1623 году. «Гамлет». Написано в 1601 году, напечатано в 1603 году. «Троил и Крессида». Написано в 1602 году, напечатано в 1609 году. «Конец делу Венец». Написано в 1602 году, напечатано в 1623 году. «Мера за меру». Написано в 1604 году, напечатано в 1623 году. «Отелло». Написано в 1604 году, напечатано в 1622 году. «Король Лир». Написано в 1605 году, напечатано в 1608 году. «Макбет». Написано в 1605 году, напечатано в 1623 году. «Антоний и Клеопатра». Написано в 1606 году, напечатано в 1623 году. «Кориолан». Написано в 1607 году, напечатано в 1623 году. «Тимон Афинский». Написано в 1608 году, напечатано в 1623 году. «Перикл». Написано в 1608 году, напечатано в 1609 году. «Цимбелин». Написано в 1609 году, напечатано в 1623 году. «Зимняя сказка». Написано в 1610 году, напечатано в 1623 году. «Буря». Написано в 1612 году, напечатано в 1623 году. «Генрих VIII». Авторство сомнительно. Написано в 1612 году, напечатано в 1623 году. Вы слушали книгу М. Морозова «Шекспир» из серии «Жизнь замечательных людей». Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, 1947 год. Читал Олег Шубин.